справиться одна с таким хозяйством. А очереди? На меня нечего рассчитывать, у меня театр. А моя Аида? Мечта моей жизни. Опять бессонные ночи, кормление ребенка. Все мои мрачные соображения я выложила моему мужу. «Как тебе не стыдно? У нас такое счастье, надо радоваться, а ты подсчетами занимаешься?» «А кто ими будет заниматься? Тебе хорошо, ты забрал свою виолончель в охапку, ты был таков, а моя Ремесса и так всю жизнь из меня веревки вьет. Вот попадет ей в очередной раз вожжа под хвост, шваркнет она дверью и уйдет на неделю. А мне что делать? Двух детей на спектакль с собой тащить? У меня репетиции каждый день. Ты с ними будешь дома сидеть, что ли?» «Мы все тебе поможем. Ну да, от тебя-то тут главная помощь, конечно. Хочешь, я сейчас с Римой поговорю? Вечно ты все усложняешь в жизни. Рима, идите сюда». Полное молчание было ему ответом. «Рима!» Тишина и никого. «Рима!» «Ну чего? Чего кричить это словно в лесу? Не глухая, слышу!» И наша Ремесса возникла в дверях, как Немезида, полная решимости немедленно дать отпор и на все ответить «нету». Целый день только и слышно. «Рима, Рима! Хоть бы уехали поскорее. Житья от вас никому нет. С утра до ночи народ в доме толчется, не наготовишься на всех. Вон, от плиты не отхожу. Что я, каторжная, что ли, работать на всех на вас? Рима, Рима! Ребенка несчастного не дадут накормить. Тоже мне родители». Выпустив, наконец, пары, она скрестила на груди руки и уставилась на нас, как удав на двух кроликов. «Ну, чего вам? Опять гости, что ли, будут? Так у меня холодильник пустой. Вон, днем шпана ваша из консерватории была. Все подмели». «Да нет, никого не будет. Но я, право, не знаю, с чего теперь и начать. Может быть, в другой раз?» На моих глазах Ростропович разваливался на составные части. «Нет уж, не в другой раз, а сейчас. Ты все хорохорился, так вот и поговори с ней. Тебе же все так легко и просто. Понимаете, Рима, когда в семье только один ребенок, — начал Ростропович издалека, — он растет эгоистом, и я уже говорила вам 100 раз, что Ольгу в детский сад я ни за что не отдам, и не мечтайте». «Подождите, не о том сейчас речь, и постарайтесь не перебивать, я теряю нить мысли. Мы знаем, что вы любите нашу семью, преданы нам, мы очень это ценим, но дело в том, что ребенку нужно общество, и...» «Что, опять гувернантку решили брать? Так учтите, я ее на порог не пущу. И все-то вы хотите Ольгу от меня отобрать, и все-то вы недовольны. Работаешь на них, как каторжная, из очередей не вылезаешь, ночей не спишь. А кто Ольгу научил петь «Мадам Баттерфляй»? А кто научил «Нет, не люблю я вас»? Кто?» «Я». «Да замолчите, наконец, дайте мне договорить. Галина Павловна беременна». «Ой, Галина Павловна! Теперь поняли, о чем речь?» «Поняла. Ой, Галина Павловна, дорогая! Только смотри, не говори никому, это секрет. Мы решили вас предупредить и спросить вас, согласны ли вы нянчить 2 детей? Конечно, мы возьмем вам помощницу». «Да что вы спрашиваете-то, господи! Я так рада, что еще ребеночек у вас будет. Счастье-то какое!» «Только умоляю, не берите больше никого. Вы же знаете мой характер, я ее все равно из дома выживу». «Но тебе же трудно будет. Да с чего вы взяли? Подумаешь, всего и дел-то, обед сварить да за детьми посмотреть. Разве я когда вам жаловалась?» На том семейный совет был закончен. Слава дам мне слово сохранить в тайне до самого моего отпуска и весь последний месяц быть со мной, не уезжать за границу. От того, что в театре на этот раз я никому ничего не сказала, Время летело незаметно.